Глава 7. Слуги не спешили на зов. Я опасалась, что герцог не выдержит и сам пойдет искать дворецкого. Не потому, что я хотела присутствовать на экзекуции, а только потому, что боялась, что виновные попробуют избежать наказания. Все же при мне и Оливии даже наглая Грася особо не оправдывалась. «Это уже переходит все границы дозволенного», — возмутился герцог, когда через полчаса ожидания и еще пара звонков никто так и не появился. «Ты иди и позови дворецкого, экономку и личную служанку моей племянницы». Грася на негнущихся ногах поплелась к двери. «И смотри мне, немедле!» — напоследок напутствовал ее хозяин, и служанка заспешила. «Пока здесь не стало слишком людно, может, обговорим условия моей работы?» Напомнила я о том, зачем вообще оказалась в замке. Хотя, учитывая, как я сюда попала, я все еще опасалась, что меня не взяли на службу. «Ваши обязанности, пани Амелия, входят в воспитание Оливии. Жалование 2 сотни метикалов в год». «Помилуйте, господин герцог», — возмутилась я. «2 сотни? Так столько получают няни без образования». «А у вас, стало быть, образование имеется?» Почему-то усмехнулся герцог. «Имеется», — строго отвечаю я. «Я обучалась в пансионе пани Вельчур, а затем на курсах гувернёров». «И дипломы с рекомендательными письмами имеются?» Оливия, почувствовав мое негодование, успокаивающе гладила меня по спине, чтобы герцог не видел. «Дядя, пожалуйста, давай оставим Амелию». Отойдя от меня, Оливия подбежала к герцогу и встала перед креслом, где он сидел, на колени. Она схватила его руку и приложила к щеке. У меня сердце сжалось от ее поступка. К темным богам эти деньги, жалко оставлять ее в этом холодном доме в полном одиночестве. «Вставай, Оливия», — растерялся герцог. «Никогда так больше не делай». У девочки на глазах появились слезы. Я первый человек, кто обратил на нее внимание, и вот последствия. Мы знакомы 2 дня, а она уже готова руки целовать ради того, чтобы меня оставили. Это надо было так сломать девочку, перевернуть все ценности с ног на голову. «Я согласна и на 2 сотни, только, Оливия, не плачь», — ласково уговаривала я ее. «Я не брошу тебя». «Правда?» — с надеждой спросила она меня, и я кивнула. «Ты не уйдешь, как мама?» В горло перехватило спазмом от жалости к ней. Что же стало с ее мамой? Где она сейчас? Понимала, что при девочке спрашивать герцога не стоило. Мало ли, какая правда могла проявиться. Решила спросить позже, когда Оливии не будет рядом. «Дипломы, как и одежду, мне должна привезти сестра. Прошу позволить ей подняться ко мне», — сразу поставила я в известность герцога о посещении Аманды. «Скоро она меня найдет, и тогда все равно придется просить разрешения на ее посещение. Можно она будет иногда навещать меня? Оливия не пострадает. Мы будем находиться все вместе». Герцог кивнул, не стесняясь, рассматривая меня. Что его так заинтересовало? Я нервно поправила волосы, которые сегодня еще не знали расчески. «И еще. Немного ли просьб, дорогая пани?» — насмешливо произнес герцог, смущая меня. «Я хотела попросить разрешения посещать вашу библиотеку и брать книги для чтения». «Это само собой разумеющееся, вы воспитатель Оливии. И все, что касается ее благополучия, в вашем распоряжении. Не нужно каждый раз спрашивать у меня разрешение», — удивил меня герцог, а Оливия захлопала в ладоши. «Амелия, ты остаешься со мной!» Обрадованно кинулась она ко мне в объятия. «С нами», — поправил девочку дядя Итан. «Амелия остается с нами». Герцог отвернулся к окну, а Оливия украдкой поцеловала меня в щеку. «Я так рада!» — шепнула она мне. «И я рада!» — прошептала я в ответ, целуя ее в лобик. На лестнице послышался топот ног и приглушенные разговоры. «Ваше сиятельство, вы нас звали?» В дверях появился невозмутимый Густав, а за его спиной прятались три женщины. «Мне бы хотелось знать, слышали ли вы мой приказ насчет пани Амелии, который я отдавал вам во дворе?» Голос герцога был обманчиво спокойным. Грася вся сжалась и даже стала меньше роста. Дворецкие и остальные слуги расслабились. «Конечно, ваше сиятельство, я отдал необходимые распоряжения служанкам», — с достоинством ответил дворецкий. «Густав, либо вы меня сейчас обманываете, либо вас, служанки, водят за нос», — ледяной голос герцога пробирал до костей, и дворецкий заметно поеживался. «Вы знаете меня не первый год, ваше сиятельство, и разве я подавал повод к подобному недоверию?» С достоинством спросил Густав. «Теперь я уже сомневаюсь». Герцог не обратил внимания на обиженный вид дворецкого. «Но допускаю, что вы не намеренно обманывали меня, а допустили халатность». «Виноват». Густав опустил голову, только я успела заметить, как яростно сверкнули у него глаза. «На кого он злится? На герцога или служанок?» «А с вами я даже разбираться не буду», — безразличным тоном сказал герцог служанкам. «Густав, уволить всех троих без выходного пособия. Вам же я даю еще один шанс. Не подведите меня при подборе персонала. Особенно обратите внимание на личную горничную моей племянницы. Она должна быть расторопна и не выполнять больше никаких обязанностей, кроме как прислуживать пане Оливии». «Благодарю вас, ваше сиятельство». Густав низко поклонился, облегченно переводя дух. «Я сегодня же займусь этим». «И еще», — герцог пристально всматривался в лица служанок. «Найдите расторопную прислугу для пани Амелии. Ей необходимо помогать до полного выздоровления. Следить за приемом лекарств, принимать пищу воспитательницы Оливии будет вместе с ней. Вам ясно?» Все присутствующие кивнули, даже мы с Оливией. Кажется, жизнь налаживалась, и я подмигнула улыбающейся девочке. «Ваше сиятельство», — дворецкий говорил так, словно сомневался, стоит ли беспокоить его светлость. «У ворот замка стоит девушка с узлами и требует пустить ее к пани Амелии.